Глава 14, в которой Филиас Фок пересекает чудесную долину Ганга, даже не подумав ею полюбоваться. Смелое похищение удалось. Паспорту долго посмеивался, вспоминая своей удачи. Сэр Фрэнсис Кромарти крепко пожал руку отважному малому. А мистер Фок сказал ему «хорошо», что в устах этого джентльмена было высшей похвалой. На это паспорту ответил, что вся честь предприятия принадлежит его господину. Ему же просто пришла в голову одна смешная мысль. Его забавляло, что на несколько мгновений он, паспорту, прежний гимнаст и бывший сержант пожарной команды, превратится в старого набальзамированного Раджу, мужа прелестной женщины. А молодая индуска все еще не приходила в себя. Завернутая в дорожное одеяло, она покоилась в одной из корзин. Слон, направляемый уверенной рукой Парса, быстро бежал по еще темному лесу. Спустя час они были уже на широкой равнине. 7 часов сделали привал. Молодая женщина все еще пребывала в полном беспамятстве. Проводник влил ей в рот несколько глотков разбавленного бренди, но действие одурманивающих паров продолжалось. Сэр Фрэнсис Кромарти, знавший, как долго длится сон под действием паров конопли, нисколько не беспокоился. Но если выздоровление молодой женщины и не вызывало у генерала сомнений, то ее будущее представлялось ему менее ясным. Он прямо заявил Филиасу Фогу, что если миссис Ауда останется в Индии, то неминуемо попадет в руки своих палачей. Эти фанатики рассеяны по всему полуострову, и, невзирая на все старания английской полиции, сумеют разыскать свою жертву, будь то в Мадрасе, в Бомбее или в Калькутте. В подтверждение сказанного сэр Фрэнсис Кромарти сослался на недавно имевший место случай. По его мнению, молодая женщина будет в безопасности только за пределами Индии. Филиас Фок ответил, что он отдает себе в этом отчет и примет нужное решение. Около 10 часов утра проводник сообщил о прибытии на станцию Аллахабад. Отсюда вновь начиналась прерванная железнодорожная линия. Расстояние между Аллахабадом и Калькуттой поезда проходили менее чем за сутки. Следовательно, Филиас Фок прибудет вовремя, и ему удастся попасть на пароход, отходящий в Гонконг на следующий день, 25 октября, в полдень. Молодую женщину поместили в одну из комнат на вокзале. Паспорту было поручено приобрести для нее различные предметы туалета. Платье, шаль, меха и прочее. Все, что удастся найти. Филиас Фок открыл для этой цели неограниченный кредит. Паспорту сейчас же направился в город и быстро обежал его улицы. Название Аллахабад означает «Град Божий». Это один из наиболее почитаемых городов Индии, куда стекаются паломники со всего полуострова, ибо расположен он у слияния двух священных рек – Ганга и Джамны. Согласно сказаниям Рамаяны, Ганг берет свое начало на небе, откуда, по милости Брамы, спускается на землю. Делая всевозможные покупки, паспорту быстро осмотрел Аллахабад с его великолепной крепостью, ставшей ныне государственной тюрьмой. Раньше это был большой город с сильно развитой торговлей и промышленностью. Теперь там нет ни того, ни другого. Паспорту безрезультатно разыскивал магазин с модными товарами, словно он был на Риджент-стрит, и в конце концов оказался в лавке старого несговорчивого еврея-перекупщика, где нашел нужные ему вещи – платье из шотландской материи, широкое манто и великолепную шубку из меха выдры, за которую, не задумываясь, заплатил 75 фунтов стерлингов. Затем, торжествуя, он вернулся на вокзал. Ауда понемногу приходила в себя. Действие дурмана, которому подвергли ее священнослужители из пагоды Пиладжи, мало-помалу ослабевало, и ее прекрасные глаза приобретали вновь свою индийскую мягкость. Некогда король-поэт Усаф Удауль прославил прелести королевы Аминагара. Он говорил, «Ее сверкающие волосы, разделенные ровным пробором, обрамляли нежные и тонкие щеки, блиставшие свежестью и белизной. Черные брови были подобны луку бога любви Кама, а под длинными шелковыми ресницами, в черных зрачках ее громадных прозрачных глаз, словно в священных озерах Гималаев, отражался чистейший небесный свет. Точеные, ровные белые зубы сверкали меж смеющихся губ, как капли росы в чашечке полураскрывшегося цветка граната. Ее маленькие уши были изящно закруглены, ее розовые руки и крохотные ножки, подобные бутону лотоса, ослепляли, словно драгоценные жемчужины Цейлона, или прекраснейшие бриллианты Голконды. Ее тонкая и гибкая талия, которую легко можно было обхватить одной рукой, подчеркивала изящную округлость бедер и высокую грудь, которой цветущая юность придавала столько прелести. Под складками шелковой туники она казалась отлитой из чистого серебра божественной рукой предвечного воятеля Виквакарма. И прибегая к такого рода поэтическим преувеличениям, можно сказать, что миссис Ауда, вдова Раджи Бундельханда, была очаровательной женщиной в европейском понимании этого слова. Она говорила на совершенно чистом английском языке, и проводник не преувеличивал, утверждая, что молодая парсианка благодаря воспитанию превратилась в англичанку. Время отхода поезда приближалось. Проводник ждал. Мистер Фок рассчитался с ним, не заплатив сверхобусловленной цены ни одного фартинга. Это несколько удивило Паспарту, который знал, сколь многим его господин обязан проводнику. В самом деле, ведь Парс добровольно рисковал жизнью, принимая участие в похищении Ауды из пагоды Пиладжи. И если индусы когда-нибудь узнают об этом, ему трудно будет избежать их мести. Оставался еще Киуни. Что сделают со слоном, купленным за такую дорогую цену? Но оказывается, мистер Фок уже принял на этот счет решение. «Парс», — сказал он проводнику, — «ты хорошо и самоотверженно служил нам. Я заплатил тебе за службу, но не за самоотверженность. Хочешь взять слона? Он твой». Глаза проводника сверкнули. «Ваша милость, вы дарите мне целое состояние», — вскричал он. «Бери его, проводник», — ответил мистер Фок. «Я все равно еще у тебя в долгу». «Вот хорошо!» — воскликнул Паспарту. «Бери его, друг! Киуни — славное и храброе животное!» И, подойдя к слону, он протянул ему несколько кусков сахару. «На, Киуни, на!» Слон тихо затрубил от удовольствия, затем взял Паспарту за пояс и поднял хоботом до уровня своей головы. Паспарту, нисколько не испугавшись, приласкал животное, которое вновь осторожно поставило его на землю. На пожатие хобота честного Киуни Паспарту ответил крепким пожатием своей честной руки. Несколько минут спустя Филиас Фок, сэр Фрэнсис Кромарти и Паспарту разместились в комфортабельном вагоне, где лучшее место уже занимала миссис Ауда. Поезд на всех парах помчался к Бенарису. Расстояние в 80 с лишним миль, отделяющее этот город от Аллахабада, было покрыто за 2 часа. За это время молодая женщина совсем пришла в себя. Дурман от паров конопли рассеялся. Каково же было ее удивление, когда она увидела себя в купе вагона в европейской одежде среди совершенно незнакомых ей людей. Прежде всего, спутники постарались подкрепить ее несколькими глотками ликера. Затем бригадный генерал рассказал ей обо всем случившемся. Он особо подчеркнул самоотверженность Филиаса Фога, который, не задумываясь, рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее, а также то, что счастливым исходом всего предприятия она обязана смелой изобретательности Паспарту. Мистер Фок не прерывал его рассказа. Паспарту в смущении повторял: «Какие пустяки!» Миссис Ауда горячо благодарила своих спасителей, правда, больше слезами, чем словами. Ее прекрасные глаза лучше всяких речей выражали ее признательность. Вскоре мысли молодой женщины перенеслись к недавним событиям, а глаза вновь увидели землю Индии, где ее ожидало еще столько опасностей, и она задрожала от ужаса. Филиас Фок понял, что происходит в душе миссис Ауды, и чтобы успокоить ее, он предложил, кстати сказать, достаточно бесстрастным тоном, довести ее до Гонконга, где она сможет остаться, пока вся эта история не заглохнет. Миссис Ауда с благодарностью приняла это предложение. Как раз в Гонконге жил один ее родственник, Парс, как и она, крупный коммерсант, обосновавшийся в этом совершенно английском городе, хотя и расположенном на китайской земле. В половине первого дня поезд подошел к Бенарису. Браминская легенда утверждает, что этот город стоит на месте древнего Кази, который некогда висел в пространстве между Зенитом и Надиром, подобно гробнице Магомета. Но в нашу более реалистичную эпоху Бенарис, Афины Индии, как его именуют востоковеды, самым прозаическим образом покоится на земле. И Паспарту на одно мгновение увидел его кирпичные дома и плетеные хижины, придающие городу весьма унылый вид, лишенный всякой экзотики. Здесь заканчивал свой путь сэр Фрэнсис Кромарти. Воинские части, к которым он направлялся, были расквартированы в нескольких милях к северу от города. Бригадный генерал распрощался с мистером Фогом, пожелав ему полного успеха в путешествии и выразил надежду, что он когда-нибудь повторит его с менее оригинальной, но более полезной целью. Мистер Фог слегка пожал пальцы своего спутника, миссис Ауда простилась с ним гораздо теплее. Она сказала, что никогда не забудет, чем обязана сэру Фрэнсису Кромарти. Что касается паспорту, то бригадный генерал крепко пожал ему руку, и растроганный малый спросил себя, где и как он сумеет доказать генералу свою преданность. Затем путешественники расстались. После Бинариса железнодорожный путь некоторое время идет долиной Ганга. Из окон вагона, благодаря ясной погоде, можно было любоваться разнообразными пейзажами Бихара. Мимо проносились горы, покрытые зеленью, поля ячменя, кукурузы и пшеницы, водоемы, населенные зеленоватыми аллигаторами, чистенькие селения и все еще зеленые леса. Несколько слонов и большегорбых зебу купались в священных водах реки. А рядом группа индусов обоего пола, невзирая на осенний холод, благочестиво совершали ритуальные омовения в священных струях. Эти верующие, ярые враги буддизма и горячие приверженцы браминской религии, воплощенные в трех образах – Вишну, бога солнца, Шивы, божественного олицетворения силы природы, и Брамы, верховного владыки, священнослужителей и законодателей. Но какими глазами Брама, Шива и Вишну должны были смотреть на британизированную ныне Индию, где ревущие пароходы мутят священные воды Ганга, пугают чаек, летающих над его поверхностью, черепах, которыми кишат берега, и распростертых у реки богомольцев. Вся эта панорама стремительно проносилась мимо окон вагона, и клубы белого пара часто скрывали от глаз отдельные ее детали. Путешественники едва успели различить форт Чунар, расположенный в 20 милях к юго-востоку от Бинариса, древнюю цитадель Раджей Бихара Газипур и расположенные там крупные фабрики розовой воды и масла, а также могилу лорда Корнуоллиса, которая возвышается на левом берегу Ганга. Перед ними промелькнул укрепленный город Буксар, Патна, крупный промышленный и торговый центр, где находился главный рынок опиума, а также наиболее европеизированный город Монкхир, напоминающий Манчестер или Бирмингем, и знаменитый своими чугунолитейными заводами и фабриками, изготавливающими различные орудия и холодное оружие. Их высокие трубы оскверняли небо Брамы дымом и копотью. Какая пощечина стране грез! Наступила ночь. Поезд мчался на всех парах, сопровождаемый рычанием тигров и медведей и завыванием волков, испуганных локомотивом. Теперь уже нельзя было различить никаких чудес Бенгалии. Ни Голконды, ни развалин Гура, ни Муршидабада, бывшего некогда столицей, ни Бурдвана, ни Хугли, ни Шандернагора, этого французского пункта на территории Индии, где паспорту с гордостью увидел развивающийся флаг своей родины. Наконец, в 7 часов утра прибыли в Калькутту. Пароход, отправлявшийся в Гонконг, снимался с якоря лишь в полдень. В распоряжении Филиаса Фога оставалось еще 5 часов. По составленному им расписанию, наш джентльмен должен был прибыть в столицу Индии 25 октября, на 23-й день после своего отъезда из Лондона. Он приехал туда точно в назначенный день. Итак, он не опоздал и не прибыл раньше срока. 2 дня, которые он выиграл в пути между Лондоном и Бомбеем, были потеряны во время переезда через Индию по известным нам причинам. Но можно предполагать, что Филиас Фок об этом не сожалел.